Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 23. Листвичка вошла в пещеру и зажмурилась, чтобы привыкнуть к сумраку. Воздух дрожал от мощного гула водопада. И дневной свет, просачивавшийся сквозь завесу воды, дрожал на каменных стенах. Сверкающие, как лед, струйки сбегали по заросшим мхом стенам и падали в небольшую лужицу на дне пещеры. В задней стене темнели два черных входа в туннели. А с теряющегося во мгле потолка свисали острые зазубренные камни. Листвичка чувствовала обращенные на себя взгляды и увидела множество горящих в темноте глаз. Она подошла к Белочке. «Похоже, они нас не боятся». Белочка с удивлением посмотрела на нее. «С какой стати им нас бояться? Мы стали такие тощие и слабые, что даже зяблика не напугаем. Кроме того, здесь нет других котов. После гибели Острозуба у горных котов не осталось никаких врагов, кроме орлов». «А, я совсем забыла про Острозуба», прошептала Листвичка. «Какой ужас! Я только сейчас подумала, что было бы со всеми нами, если бы он по-прежнему прятался в горах!» «Да», — взгляд Белочки потеплел. «Выходит, своей смертью ласточка спасла не только клан. Она защитила всех нас!» Листочка сощурила глаза и попыталась различить отдельные фигуры в толпе одинаковых горных котов. Она быстро заметила, что все коты тут делятся на две большие группы. Одни изящные и стройные, а другие широкоплечие и мускулистые. Все они были заметно мельче лесных котов и отличались широкими лбами и длинными шеями. Котята, возившиеся на полу перед входом в один из туннелей, прекратили свою игру и с любопытством уставились на толпу незнакомых котов. Какая-то серая с белым королева подошла к Листвичке и тщательно обнюхала ее шерсть. «Это крылышко тени на тихой воде», — представила кошку Белочка. «Когда мы гостили здесь, в прошлый раз оно помогало нам выхаживать рыжинку. Помнишь, я рассказывала тебе, что у рыжинки нагноилось плечо после крысиного укуса?» Горная королева приветливо склонила голову. «Ко мне сказ знал, что вы придете», — проворковала она. «Клан бесконечной охоты послал ему знак о том, что наши старые друзья вернутся и приведут с собой новых друзей». Листвичка мгновенно позабыла о голоде и усталости, пораженная словами королевы. «Как это может быть?» — горячо зашептала она на ухо сестре. «Откуда он мог узнать?» «У Камнесказа особое отношение с предками клана, примерно такие же, как у тебя со звездным племенем», — негромко пояснила Белочка. Листвичка захлопала глазами. Огромный коготь, покачивая плечами, подошел к изумленным лесным котам. «Вон там у нас свежая добыча», — показал он, махнув хвостом в сторону высокой кучи. Листвичка зажмурилась. «Может быть, это ей только снится? Но вам самим не хватит еды, если вы поделите ее с нами!» «Ешьте!» Коготь снова махнул хвостом на кучу. «Скала уже собрал охотников. Скоро будет новая еда!» У Листочки закружилась голова от запаха кролика, лежавшего на самой вершине кучи. Но она была целительницей, а значит, не могла есть, пока не проверит, как чувствуют себя грозовые коты. Почтительно поклонившись, Она оставила Белочку беседовать с горными котами, а сама пошла на поиски пепелицы и других целителей. «Кот по имени Скала сказал нам, что мы можем устраиваться на ночлег прямо здесь», сообщила ей пепелица, указывая на ряд неглубоких, устланных мхом и перьями ямок в земляном полу. «Места всем хватит?» – деловито спросила Листвичка. «Самые замерзшие и ослабевшие будут спать в этих гнездах», – проскрипел Корявый. «А остальные лягут там, где найдут место. Тут тепло, пол земляной, ни ветра, ни снега». «Вон там еда», – добавила Листвичка, кивая в сторону кучи. Видя смущение своих гостей, несколько горных котов подошли к куче и, взяв в пасть по кусочку, отнесли еду лесным воителям. Коготь бросил кролика к лапам чернохвата. Сварливый глашатай жадно посмотрел на угощение, но сдержался и, вежливо поклонившись, понес угощение королевам и оруженосцам. «Нужно отнести котят в гнезда, пусть согреются», – заволновалась Мотылинка. Вместе с остальными целителями Листвичка принялась устраивать котят и королев в мягких ложбинках. Когда она укладывала Цветика с детьми в самое большое гнездо, к ней приблизился какой-то тощий горный кот с длинным мускулистым телом. Шерсть его была так густо покрыта грязью, что нельзя было определить подлинный цвет его шерсти, но белые волоски вокруг рта выдавали его возраст. «Кто у вас тут врачеватель?» – проскрипел кот. Листвичка озадаченно уставилась на него. Белочка рассказывала ей, что у клановых котов предводитель одновременно является и врачевателем. «Так кто же нужен этому пожилому коту?» Листочка покосилась на пепелицу, но та была занята осмотром первоцветиковых котят. «Я отведу тебя к огнезвезду», — решила Листочка и повела кота к отцу, который стоял в сторонке, беседуя с остальными предводителями. «Я против того, чтобы задерживаться тут», – шипел Чернозвезд. «С каждым днем снега будет все больше, а значит, и идти труднее». Заметив приближающуюся Листвичку, он резко обернулся и уставился на ее спутника. «Это ко мне сказ», – сообщила Листвичка и, поклонившись, отошла в сторону. «Ты врачеватель?» – спросил ко мне сказ у Огнезвезда. «Я предводитель грозового племени», – вежливо ответил Огнезвезд. «Врачеватель у нас пепелица». Он махнул хвостом в сторону серой кошки, которая с любопытством смотрела на них с дальнего конца пещеры. «Это Чернозвезд, Пятнистая звезда и Звездный луч», – представил Огнезвезд остальных предводителей. «Вы все предводители?» «Да», – поклонилась Пятнистая звезда. Камнесказ задержался взглядом на звездном луче, который стоял, устало закрыв глаза. «Ты плох, старый кот», — сказал он. «Но мы дадим тебе целебные травы». Он покосился через плечо на серую с каштановыми полосами кошку. «Птица, принеси укрепляющих трав». Кошка послушной тенью метнулась в один из туннелей. «Наш клан благодарен вашим друзьям за то, что они избавили нас от острозуба. Мы вечно будем чтить память кошки-ласточки. Ее дух навсегда пребудет с нами». «Она унаследовала отвагу от своего отца», — ответил Огнезвезд, и Листвичка невольно съежилась от горечи, прозвучавшей в его голосе. «Ешьте и отдыхайте», — продолжал Камнесказ. «Спасибо вам за гостеприимство, но мы должны как можно скорее продолжить свое путешествие», — воскликнул Чернозвезд. «Мы не станем задерживать вас», — склонил голову Камнесказ. Птица вернулась с полной пастью сухих трав и аккуратно сложила их у ног звездного луча. У Листвички даже усы зашевелились от любопытства. «А что это за травы?» Янтарные глаза камнесказа предостерегающе вспыхнули в сумраке. «Я ученица врачевателя», — поспешно объяснила Листвичка. «Я знаю все лесные травы, но в горах...» Она слегка замялась. «В горах все совсем другое. У нас даже растений таких нет». «Надеюсь, она не слишком надоедлива», — с улыбкой спросила Пепелица, вырастая за плечом своей ученицы. «Порой ее любопытство бывает просто несносным». «Без любопытства никогда не стать хорошим врачевателем», — одобрительно проурчал камнесказ. «Ей предстоит еще многому научиться». Он ласково посмотрел на Листвичку. «Я уже вижу, что из нее выйдет толк. А травы эти у нас зовутся крестовником и овечьими ушками. Они укрепляют тело и хороши для тех, кто ослабел». «А вы не могли бы потом показать мне, как они выглядят? Я хочу хорошенько их запомнить, чтобы не ошибиться, если вдруг увижу». «Конечно», — кивнул мудрый кот, и Листвичка совсем осмелела. Ей просто не терпелось узнать, в чем заключается разница между кланом и племенем, поэтому она решилась. «А можно я еще спрошу?» «Крылышко сказала, что вы заранее знали о том, что мы придем», — выпалила она. «Это правда?» «Клан бесконечной охоты послал мне знак», — подтвердил камнесказ. «Вы открываете сны своим предкам?» — быстро спросила Листвичка. «Открываем сны?» — переспросил он. «Нет, маленькая целительница, я истолковываю знаки, которые вижу в воде и на камнях, чтобы расслышать в них голос клана бесконечной охоты». «Ой, а у нас Пепелица тоже истолковывает знаки!» — обрадовалась Листвичка. «Только знаки нам посылает звездное племя. Когда придет время, она и меня этому научит». «У нее есть способности», — довольно заурчала Пепелица. «Тогда ей будет интересно побывать в пещере остроконечных камней», — очень серьезно предложил старый кот. «Пещера остроконечных камней?» — как зачарованная повторила Листвичка. «Наверное, это что-то вроде нашего лунного камня». «Я не знаю, что такое лунный камень», — прикряхтел камнесказ, поворачиваясь в сторону одного из темных туннелей. «Если у вас так зовется место, где лучше слышны голоса предков, то это очень похоже на пещеру остроконечных камней». У Листвички даже хвост задрожал от любопытства, и она изо всех лап бросилась следом за камнесказом и Пепелицей во тьму туннеля. «Интересно, эта таинственная пещера расположена так же глубоко под землей, как и лунный камень?» — с замиранием сердца подумала она. Но не успели они пройти и нескольких лисьих хвостов, как коридор вдруг вывел их в другую пещеру с гладкими каменными стенами. Листвичка зажмурилась, привыкая к темноте, а потом широко распахнула глаза и огляделась. Эта пещера была намного меньше предыдущей, зато здесь было гораздо больше каменных когтей, свисавших с потолка и выступавших прямо из пола. Некоторые камни срослись вместе, словно сцепленные лапы, и в тусклом свете, просачивавшемся сквозь отверстия в своде, было видно, что они блестят от влаги, которая стекала по их поверхности и собиралась в лужи на полу. Камнесказ тронул лапой одну из таких луж и взбаламутил воду. «Когда снег растает, эти озера станут больше и будут отражать звездный свет. Тогда я загляну в них и увижу то, что хочет сказать мне клан бесконечной охоты». «Как часто ты беседуешь с кланом бесконечной охоты?» — спросила Пепелица. «Когда озера полны», — ответил камнесказ. а мы встречаемся с предками каждую ночь половины луны». Листочка обвела глазами пещеру. Потом тихонько отошла от камнесказа с пепелицей и углубилась в лес каменных стволов. Она еле переставляла лапы. Усталость, словно намокшая шерсть, тянула ее к земле. Листочка легла на влажный камень, уткнулась носом в лапы и стала смотреть на капли воды, стекающие по скале. Потом закрыла глаза. «Звездное племя, ты здесь?» Лепет воды убаюкивал. И вскоре голова у листочки начала сладко кружиться. И вдруг, сквозь сон, она услышала львиный рык и увидела перед собой море незнакомых кошачьих шкур. «Кто вы такие?» – беззвучно закричала она. Голоса зазвучали громче, но листочка не могла понять ни слова. Ужас пронзил ее, и она резко открыла глаза. Звездного племени здесь не было. Она только что слышала голоса клановых предков. Никогда в жизни Листвичка еще не чувствовала себя такой одинокой. Она умоляла отца разрешить ей уступить свое место какому-нибудь другому коту, но Огнезвезд строго приказал ей лечь рядом с пепелицей в мягко устланными перьями гнездышке. «Племя пропадет в пути без целителей», — строго сказал предводитель. «Ты должна как следует отдохнуть и набраться сил». Ну, разве она могла отдыхать? Листочка вздохнула и принялась вылизывать свою грязную, всклокоченную шерсть. Только бы пепелица не заметила ее состояние. «Что же мы будем делать без звездного племени?» — стучало у нее в висках. Мысли вертелись в голове, словно загнанные в нору мыши. Белочка и Ежевика уже спали, свернувшись клубочками возле дальней стены пещеры. Листочка беспокойно повернулась на бок и вдруг увидела, как речушка тихонько выходит из пещеры в сопровождении Грачика и Урагана. «Куда это они?» — шепотом спросила она пепелицу. «Они будут всю ночь сидеть над могилой ласточки», не открывая глаз, пробормотала пепелица. Листочка улеглась возле своей наставницы и накрыла хвостом нос. «Если бы только знать, с какими предками охотится сейчас ласточка!» Она теснее прижалась к теплому серому боку пепелицы. «Как можно уснуть, зная, что звездные предки оставили их и не последовали за ними в изгнание?» Но вскоре усталость взяла свое. И сладкий сон спрятал ее в свой омут, как королева прячет котенка под своим теплым животом. Перед ней расстилалась сверкающая гладь воды, усыпанная дрожащими отражениями звезд. Вокруг царила тишина. Даже ветра не было. Листочка смотрела в воду, боясь поднять голову к небу. Что, если никаких звезд нет, и они ей только кажутся? Что, если небо пустынно, как голая скала? Этого доказательства отсутствия звездного племени листочка уже не вынесла бы. Внезапно легкий ветерок пробежал по ее шерсти. Листочка насторожила уши и впилась глазами в темноту. Какая-то кошка обращалась к ней. Но листочка не могла разобрать ее тихого голоса. Она подняла нос. Запах был знакомый, но такой слабый, что листочка никак не могла понять, чей же он. «Кто здесь?» – закричала она. Ветер подул сильнее. Голос зазвучал громче. И вскоре листочка разобрала еле слышные слова. «Где бы вы ни были, мы всегда будем ждать вас». Она обернулась и увидела возле себя добрую морду пестролистой. В глазах пестрой целительницы сверкали отсветы отраженных в воде звезд. Но тело ее дрожало, словно знойное марево в летний день, и казалось почти прозрачным. «Вы не покинули нас!» – прошептала листочка. Но пестролистая ничего не ответила. Ветер стих, и она растаяла в темноте. «Что-то ты сегодня такая веселая?» – спросила пепелица, подозрительно поглядывая на листвечку, которая умывалась при тусклом утреннем свете, просачивавшемся сквозь водопад. Листочка прервала свое занятие. «Я видела сон», — призналась она. «Неужели звездное племя разговаривало с тобой?» — вскочила пепелица. Листочка потупилась. А вдруг пепелица обидится, когда узнает, что звездное племя решило обратиться не к ней, а к ее ученице. «Прости меня, я не хотела», — забормотала она. «Наверное, предки так поступили, потому что я спала, а ты еще нет, и потому что...» Но пепелица ласково шлепнула ей хвостом по плечу и улыбнулась. «Тебе не за что просить прощения. Я всегда знала, что ты особенная. Ни у кого я еще не видела такой прочной связи со звездным племенем, как у тебя. Это великая ответственность, Листвичка. И я очень горжусь тем, что ты так прекрасно с ней справляешься». Листочка растроганно посмотрела на свою мудрую наставницу. «Так что же ты видела?» — напомнила пепелица. «Сон был очень смутным», — сразу предупредила Листочка. «Но я уверена, что звездное племя по-прежнему ждет нас, и что предки последуют за нами в наш новый дом». К целительницам подошел Огнезвезд. Его рыжая шерсть казалась белой в прозрачном сероватом сумраке. «Мы уходим?» – встрепенулась пепелица. «Нет», – покачал головой предводитель. «Всю ночь шел снег. И Камнесказ предупредил, что снегопад не прекратится и днем. Кан отправился на охоту, чтобы запастись едой на время бурана». «Выходит, мы застряли?» – испугалась Листвичка. «На какое-то время», — кивнул Огнезвезд, покосившись на Чернозвезда, который в раздражении метался перед выходом из пещеры. «Как только снегопад прекратится, мы сразу уйдем». «Листвичка!» — бросилась к подруге Медуница. «Хочешь пойти поохотиться вместе с горными котами?» Тут она заметила Огнезвезда и смущенно присела. «Можно нам?» Огнезвезд с улыбкой поглядел на пепелицу. «Отпустишь свою помощницу?» «На что она мне?» – притворно проворчала пепелица. «Пускай побегает». «Спасибо!» – просияла Листвичка. Она выросла в лесу, поэтому уже стосковалась сидеть в темной пещере и очень хотела поскорее выбраться на свежий воздух. Вместе с Медуницей она подбежала к Когтю и Скале, которые командовали охотниками. Речушка и Ураган тоже были здесь. При виде Урагана Листвичка удивленно захлопала глазами. Шкура его была вымазана грязью, как у горных котов, а тугие мускулы и легкая поступь делала его больше похожим на кланового охотника, чем на тощего лесного воина. «Надеюсь, они не будут путаться у нас под лапами», — понизив голос, проурчал Скала, обращаясь к Когтю с Речушкой. «Нам нужно как следует поохотиться, чтобы прокормить такую уйму пастей». «Вот еще глупости!» — проворковала Речушка. «Или ты забыл, сколько мы охотились с Ураганом и как ловко у него получалось?» «Верно, он был неплох», — признал Скала и спросил, оборачиваясь к Листвичке. «Я слышал, ты ученица? И кем ты станешь, когда пройдешь подготовку? Охотницей или пещерным стражем?» Листвичка растерянно захлопала глазами. «Клановые коты делят обязанности между собой», — прогудел ей на ухо Ураган. «Пещерные стражи защищают клан, охотники кормят его. Речушка, например, охотница, а Скала — страж». «Тогда почему же ты идешь охотиться?» — робко спросила Скалу Листвичка. Скала громко хмыкнул, как будто она сказала что-то смешное. «А кто же будет смотреть по сторонам, пока вы охотитесь?» — спросил он, и Листвичка сразу вспомнила орла, который напал на племя в снегу. Ее задело высокомерие скалы, но все-таки она сдержалась и не стала говорить ему, что учится у целительницы. Мало ли, вдруг клановый кот решит, что она собирается стать предводительницей. «У себя в лесу мы охотимся без стражей», — выпалила медуница. «Каждый охотник полагается на свой нюх и чует приближение опасности». «Хм, ну вот как!» — ухмыльнулся скала. «И как же ты собираешься учуять орла, который парит над горной вершиной?» «Пойдем!» — прервала начинающуюся перепалку речушка. «Мы только зря время теряем!» Она первой выскользнула из пещеры и повела котов по мокрому выступу за водопадом. Узкая каменная тропа круто поднималась в горы. Буран прекратился, но снег был такой глубокий, что у листочки моментально замерзли лапы. Холод выжимал слезы из глаз, и каждый глоток воздуха давался с болью. Но листочка и не думала жаловаться. Она хотела доказать этому заносчивому скале, что лесные коты ничем не хуже горных. Стараясь не дрожать, она посмотрела на горы. Тяжелые желтовато-серые тучи накрыли вершины, обещая новый снегопад. Все коты подошли к чахлому колючему кусту, ветки которого низко пригибались к земле под тяжестью снега. Речушка остановилась и низко припала к земле. Скала и ураган встали по обеим сторонам от нее и тоже пригнулись. Листочка послушно прижалась животом к холодному снегу. Речушка быстро посмотрела на куст и сморщила нос, втягивая какой-то запах. Листочка тоже повела носом. В самом деле, ветерок доносил слабый запах кролика. Листочка инстинктивно оттолкнулась лапами и поползла вперед. «Назад!» — предостерегающе прошипел ураган. «Не торопись! Смотри, что будет делать речушка!» Тем временем речушка словно окаменела. Только по едва заметному подрагиванию ее перепачканных грязью боков можно было догадаться о том, что это все-таки кошка, а не заметенная снегом скала. Листочка начала терять терпение. Но как раз в тот момент, когда она решила, что вот-вот превратится в сосульку, из-под куста выскочил кролик. Присев на задние лапки, зверек беспечно потянул воздух своим подвижным розовым носиком. Не замечая застывших котов, он скакнул ближе. Листочка приоткрыла пасть. Из-под куста по-прежнему сильно тянуло крольчатины, хотя кролик уже какое-то время прыгал под открытым небом. Может быть, он долго прятался под ветвями? Внезапно речушка молнией метнулась вперед и накрыла собой кролика, потом схватила его в пасть и прикончила одним милосердным укусом в горло. Краем глаза листочка заметила, что ветки куста снова задрожали. Не раздумывая, она бросилась вперед, и, как оказалось, не напрасно. Второй кролик выскочил из-под ветвей и понесся в горы. Но голод подстегнул листочку, и она в два прыжка догнала беглеца. «Хороший класс!» — одобрительно проурчала речушка. «Я почувствовала второй запах!» — пропыхтела листочка. Скала удивленно посмотрел на нее. «Ты учуяла двух кроликов одновременно?» «В нашем лесу очень много растений и разной дичи, поэтому нам приходится полагаться на нюх», — попыталась объяснить листочка. «В горах воздух чище, поэтому запахи почти не перемешиваются между собой. Здесь их гораздо проще различать». Медуница с гордостью посмотрела на свою подругу, а ураган коротко кивнул. Скала уважительно склонил голову и, быстро подобрав кроликов, потащил их в сторону водопада. Листочка сидела возле входа в пещеру, согретая теплым дыханием сгрудившихся вокруг нее котов. Дым лежал возле одноуса и звездного луча. Паучок растянулся рядом с грачиком. Алоцветик с тростинкой о чем-то шептались, поглядывая на своих играющих малышей. Даже Коршун немного оттаял и добродушно поглядывал на сестру, которая искала блох в лохматой шерсти росинки. Несмотря на всеобщее умиротворение, Листочке было как-то не по себе. Даже на совете коты в разных племенах никогда не вели себя так дружелюбно. Что-то скажет звездное племя. Предки ждут их в новом доме. Но вдруг они разгневаются, если туда придет одно большое племя вместо четырех. Листочка посмотрела сквозь завесу ревущей воды и заметила размытый круг полной луны, дрожащий над горными пиками. Никто из котов даже не заметил, что наступило полнолуние. Котам больше не нужно собираться на совет. Они и так были вместе и знали обо всех тяготах друг друга. Внезапно чье-то хриплое дыхание опалило ухо Листочки, и, обернувшись, она увидела Камнесказа. «Смотришь на луну, ждешь знака?» – проскрипел он. «Я думаю о совете», – ответила Листочка. «О чем?» – удивленно склонил голову старый кот. «У себя в лесу только в ночь полной луны четыре племени могли мирно встретиться друг с другом на священной поляне». «Значит, ваши племена не жили в согласии?» «Не всегда», — призналась Листочка. «Наши охотничьи угодья были разделены границами». Камнесказ задумчиво посмотрел на своих гостей. «Беда объединила вас», — заметил он. «Это только на время», — возразила Листочка. «Между нами всегда будут границы». «Почему? Вместе ведь легче охотиться, легче защищаться». «Но мы всегда жили четырьмя племенами. Преданность собственному племени дает нам силы». «И тем не менее, вы все одинаково верите в звездное племя». «Потому что все мы в свой срок станем воинами этого племени», – прошептала Листочка. Луна белым пятном светилась сквозь пелену падающей воды. Глаза Камнесказа загадочно сверкнули в сумраке. «Для ученицы ты слишком мудра». У Листочки даже уши зачесались от смущения, и она отвернулась. «Мы тоже собираемся вместе в свой срок», — невозмутимо продолжал Камнесказ. И вдруг возвысил голос так, что он эхом разлетелся под сводами пещеры. «Коты горного клана и лесных племен! Мы до сих пор не отпраздновали избавление от Острозуба! Мы провели скорбную ночь у могилы Ласточки, которая погибла, спасая нас. Но сегодня мы должны почтить всех котов, что пришли издалека и уничтожили мерзкую тварь». Клановые коты разразились одобрительными возгласами. Котята радостно запищали, а самые храбрые из них подбежали к колоцветиковым детям, которые возились на полу с березовиком. «Пошли с нами!» — пискнул горный котенок. Березовик покосился на мать, и она ласково кивнула. Алоцветик с первоцветиком тоже дали свое согласие. И лесные котята, не теряя времени, засеменили по пещере следом за новыми приятелями. Горные коты начали подниматься и подходить к куче со свежей добычей. Каждый из них взял по кусочку и торжественно отнес гостям, пока все лесные коты не получили своего угощения. Гости растерянно молчали, не зная, как себя вести. Листочка удивленно вскинула глаза, когда Скала положил перед ней кролика. «Можно разделить с тобой трапезу?» – церемонно спросил он. Она смущенно кивнула. Камнесказ вышел на середину пещеры. «Мы пируем в память о Ласточке», – объявил он. «Пусть ее дух вечно пробудет с кланом бесконечной охоты». Листочка в ужасе вытаращила глаза. «Что он такое говорит? Они не могут навечно оставить свою ласточку среди чужих предков. Также мы хотим поблагодарить тех котов, которые отказались покинуть нас и вернулись, чтобы исполнить пророчество наших предков. Продолжал ко мне сказ и почтительно поклонился Ежевике, Урагану, Грачику и Ржинке с Белочкой. Молодые коты с достоинством приосанились и расправили плечи. «А теперь давайте есть!» — громко воскликнул ко мне сказ. Скала откусил от кролика, которого только что принес, и протянул кусок листвички. Она сразу догадалась, что этого требует обычай клана, поэтому вежливо попробовала предложенное угощение и передала его скале. У себя в лесу коты тоже делились друг с другом, но у них всегда было много еды, поэтому каждому доставалась собственная добыча. Возможно, этот обычай родился из-за скудности горной добычи. После еды, насытившись, коты развалились на полу и принялись лениво вылизываться. Звездный луч, пошатываясь, вышел на середину пещеры и молча посмотрел на лесных котов, так что те мгновенно прекратили разговоры. Одноус стоял рядом со своим предводителем, подпирая его своим боком. «А что это за старый тощий ворон?» — громко пропищал какой-то горный котенок. «Цыц!» — сердито шикнула на него мать. «Что за непочтительное отношение к старшим?» «Это предводитель племени!» Старый кот уже не мог стоять, не опираясь на плечо молодого воина. Но глаза его горели решительным огнем, который свойственен первой, а не последней жизни предводителя. «Грачик!» — хрипло выкрикнул звездный луч. Щуплый оруженосец изумленно вскинул голову. «Грачик верой и правдой служил своему племени». Голос звездного луча сорвался, и он разразился приступом мучительного кашля. Корявый тут же выскочил вперед, таща в пасти кусок влажного мха. Звездный луч еле заметно дернул хвостом, давая понять, что не нуждается в питье, и Корявый снова отступил в толпу своих соплеменников. Звездный луч откашлялся и продолжал. «Грачик давно заслужил имя воителя, и лишь тяготы последних дней помешали ему стать воином. Сегодня, если ко мне сказ любезно позволит мне провести обряд в лагере своего клана, я хотел бы отдать должное беспримерной отваге и мудрости нашего оруженосца и наградить его именем воителя». Племя ветра одобрительно загудело, но тут же смолкло, потому что Грачик решительно вскочил и шагнул вперед. Это было вопиющим нарушением церемонии посвящения, и Грачик это знал. «Могу я попросить тебя об одном одолжении, звездный луч?» — громко сказал он, склоняя голову перед предводителем. Звездный луч сощурил усталые глаза и кивнул. «Позволь мне назваться Грачом». Оруженосец говорил так тихо, что слова его были едва различимы в грохоте водопада. «Это имя похоже на то, под которым знала меня одна кошка, которая не вернулась домой с путешествия. Я хочу до конца своих дней сохранить память о ней». Ураган дернул ушами и опустил глаза в землю. Мертвая тишина воцарилась под сводами пещеры. Наконец, звездный луч громко произнес. «Хорошо, я нарекаю тебя Грачом. Да хранит тебя звездное племя. И пусть звездные предки примут в наши ряды еще одного воина». Племя ветра в едином порыве вскочило и бросилось поздравлять нового воина по имени Грач. «Как ты здорово придумал!» — воскликнула Белочка, протолкавшись к старому другу. Ежевика, Рыжинка и Ураган уже были здесь. «Прекрасное имя!» – подхватила Рыжинка. А Ежевика крепко прижался к боку грача и заурчал. Ураган молча потерся щекой о щеку нового воина. Он был слишком растроган, чтобы говорить. «Спасибо, друзья!» – прошептал грач. Он посмотрел поверх их голов на водопад, посеребренный лунным светом. «Сегодня я проведу ночь над могилой ласточки». Листочка молча смотрела, как он отходит от друзей и соплеменников и бредет к выходу из пещеры. «Он стал воином?» — с любопытством спросил ее скала. «Да», — поднялась со своего места Листочка. «Спасибо за еду, скала», — поблагодарила она. Одинокая луна манила ее прочь из переполненной пещеры. И ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть сияние серебряного пояса. Листочка осторожно прошла позади водопада, вскарабкалась на скалу и уселась прямо над озером, в которое нескончаемо падали пенные струи. Звезды ярко сверкали над ее головой. Листочка посмотрела вниз, туда, где невысокий каменный холмик обозначал могилу ласточки. «Где она теперь?» — снова подумала Листочка. «Неужели навсегда осталась в клане бесконечной охоты? Кто бы вы ни были, пусть ей будет хорошо среди вас». Она увидела грача, и сердце ее сжалось от жалости к нему. Потом она подняла голову и посмотрела на горные пики. «Интересно, звездные предки тоже их видят?» Здесь, в горах, царило торжественное спокойствие, которого она никогда не знала в лесу под деревьями. Лунный свет заливал все вокруг, и вдруг Листочка заметила что-то странное на каменном выступе перед пещерой. Ей показалось, что она видит двух серебристых кошек, сверкающих точно звезды. Она была готова поклясться, что кошки смотрят вниз, на грача. Одна из них была чуть выше другой, но обе были похожи, словно сестры. «Ласточка и серебрянка?» Листочка моргнула, но когда открыла глаза, серебристых кошек на выступе уже не было. Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг – новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 24. Белочка бежала следом за ураганом по каменистой тропе, которая всего несколько дней назад была полностью скрыта под снегом. Казалось, серый воин собрался обойти все горы в поисках добычи. Каменные склоны на все голоса повторяли звонкий стук капели. Снег таял. Даже самые высокие сугробы просели. Теперь ветер гнал в горы тяжелые дождевые тучи. И скорый ливень обещал совсем очистить вершины от снега и льда. Белочка с удивлением посмотрела на урагана. Зачем он потащил ее на охоту в горы, когда все лесные коты готовятся к выступлению? Не думает же он, что они потащат с собой добычу? Это было бы невежливо по отношению к клану, который гостеприимно кормил их все эти дни. «Почему речушка не пошла охотиться вместе с нами?» – осторожно спросила Белочка. За те дни, которые они провели в пещере, прекрасная горная охотница словно тень повсюду следовала за ураганом. Ураган молча прыгнул на скалу и ничего не ответил. «Вы поссорились?» Белочка ясно видела, что речной воин чем-то озабочен. Он как-то печально сутулился и не обронил ни слова с тех пор, как они вышли из пещеры. Белочка с трудом вскарабкалась на скалу, лихорадочно соображая, что же случилось. Может быть, ураган попросил Ячушку покинуть клан и примкнуть к его племени? При мысли об этом у Белочки даже хвост задрожал. Дело не в том, что речушка была чужая. Лесным племенам не впервые принимать чужаков. Ее собственный отец, например, вырос в доме двуногих, но родился он все-таки в лесу. Иное дело речушка. Она была горной кошкой, и этим все сказано. Где бы ни поселились лесные коты, это место никогда не будет похоже на голые пустынные скалы. Вскоре Белочка увидела дичь. Крошечная мышка высунула нос из трещины в камне, выискивая еду. Белочка предостерегающе зашипела на урагана, который тут же замер и принял охотничью стойку. И стал ждать, пока мышь не высунется подальше. Белочке не терпелось самой поймать зверька, но она знала, что серая шерсть урагана гораздо менее заметна, чем ее рыжая шкура. Ураган выждал еще немного, потом прыгнул. Он ударил мышь лапой и обернулся к Белочке с зажатой в зубах добычей. «Прощальный дар речушке?» – осторожно спросила Белочка. Ураган опустил глаза. «Слушай, что происходит?» – прямо спросила она, не в силах больше выносить его страданий. Ураган выплюнул мышь и еще сильнее сгорбился. Потом поднял голову и неуверенно посмотрел на Белочку. «Я хочу остаться в клане». «Что?» «Я потерял ласточку и крутобока. Я никогда не знал своей матери, серебрянки. У меня не осталось ни одной родной души. Даже мой наставник Камень и тот погиб. Знаешь, Белочка, если не считать ласточки, он был самым близким моим другом во всем племени. Теперь у меня даже дома не осталось. Мне кажется, что кто-то отнимает у меня все, что я люблю». «Но как же твое племя?» – воскликнула Белочка. «Ты нужен своему племени!» «В речном племени много сильных и преданных воинов». Ураган посмотрел прямо в глаза Белочке и, отвечая на ее невысказанный вопрос, добавил, включая Коршуна. «Они сумеют защитить свое племя». «Но здесь же все совсем по-другому», — жалобно пролепетала Белочка. «Когда мы найдем новый дом, ты сможешь начать все сначала». «Белочка, неужели ты так ничего и не поняла? Я люблю речушку и хочу остаться с ней». «Да я знаю, что ты ее любишь!» — в сердцах крикнула Белочка. «Просто я думала, ты хочешь попросить ее вступить в речное племя». Ураган грустно покачал головой. «Она не сможет жить вдали от своих гор. Зато я чувствую, что смогу прижиться здесь. Здесь есть вода, пусть более шумная, чем наша река, но все-таки вода. Здесь много дичи, и я умею охотиться не хуже любого горного кота. Здесь остался дух моей сестры». Он помолчал и тяжело вздохнул. «Все племена лишились своих домов, но я потерял гораздо больше, чем все остальные. Ты понимаешь меня, Белочка? Последнее время я только терял и терял. Здесь впервые я что-то обрел». «Можешь больше ничего не говорить», — грустно вздохнула Белочка. «Я понимаю». Она молча побрела обратно к пещере. У Белочки просто голова шла кругом. Снова, уже в который раз, все менялось, а она только-только начала думать, что больше терять уже нечего. Она нырнула за водопад, и ураган понес свою мышь в клановую кучу. А Белочка осталась в растерянности стоять возле входа. «Белочка!» — со всех лап бросилась к ней Листвичка. «Камнесказ дал нам укрепляющих трав, да так много, что на всех хватит!» Белочка непонимающе уставилась на сестру. «Вот как! Хорошо!» «Эй! Что это с тобой? Ты здорова?» «Лисичка!» — громко крикнула пепелица из глубины пещеры. «Бегу!» — ухнула Лисичка, отворачиваясь от сестры. «Племя ветра ждет свою порцию трав!» Белочка проводила ее глазами. Еще один кот медленно выступил из темноты. И у Белочки невольно ёкнуло сердце, когда она узнала его широкие плечи и тяжелую лобастую голову. Только коршуна ей не хватало. Чего ему вдруг понадобилось от нее? «Это ты, Белочка?» Она растерянно моргнула. Перед ней стоял ежевика. «Почему ты не заходишь внутрь?» – удивленно спросил он. «Все должны съесть надобья перед выходом». У Белочки подкосились лапы. «Да что с тобой такое?» Словно сквозь туман донесся до нее голос ежевики. Белочка отчаянно потрясла головой. Она видела, как в глубине пещеры ураган о чем-то тихо шепчется со своей речушкой. Ежевика обернулся и проследил за ее взглядом. «А, вон оно что. Ураган решил остаться, да?» «Он хочет быть с речушкой», — еле слышно прошептала Белочка. Повисло молчание. Наконец ежевик осторожно спросил. «Ты будешь тосковать о нем, да?» «Конечно!» — удивленно воскликнула Белочка. Она повернулась к ежевике, и вдруг поймала его несчастный взгляд. «Что с ним такое? Великое звездное племя! Да неужели он ревнует?» «Ох, ежевика!» — прерывисто выдохнула она. «Что ты себе такое вообразил?» «Мое сердце принадлежит тебе!» Ежевика зажмурился. И Белочка похолодела, подумав, что сказала лишнее. Потом ежевик открыл глаза и с такой любовью посмотрел на нее, что она пожалела, что этот миг не может длиться вечно. «Нужно слушаться своего сердца», — одними губами прошептала она. Все ее страхи о том, что ждет их впереди, вдруг растаяли, словно туман в сезон зеленых листьев. С уходом урагана она потеряла близкого друга, но никогда не будет одинока. Размышления ее были прерваны каким-то движением в центре пещеры. Камнесказ вышел из темного туннеля и громко провозгласил. «Наши гости покидают нас. Я хочу, чтобы несколько сильных котов пошли вместе с ними и указали им безопасный путь через горы. Но они направляются в сторону холмов, поэтому идите на большую звезду». Радостное возбуждение охватило Белочку. Неужели опытные горные коты проводят их до того самого места, куда упал умирающий воин? Камнесказ почтительно поклонился каждому предводителю. «Желаю доброй охоты котам звездного племени». «Благодарю тебя, Камнесказ», — низко склонил голову Огнезвезд. «Ваш клан оказал нам такое гостеприимство, о котором мы и мечтать не могли. И мы никогда не забудем вашей доброты. Нам грустно расставаться с вами. Но путь наш лежит в иное место, указанное нашими предками-воителями». Он повернулся к остальным предводителям. «Звездный луч, твое племя готово?» Звездный луч ответил ему неуверенным взглядом и быстро посмотрел на стоящего рядом с ним Одноуса. Тот утвердительно кивнул, но старый предводитель все равно замешкался с ответом, и вместо него голос подал Чернохват. «Мы готовы!» «Племя теней тоже готово!» – прогудел Чернозвезд. Пятнистая звезда энергично взмахнула хвостом и крикнула. «Речные воины готовы!» «Не все», — громко сказал ураган, делая шаг вперед. «Я остаюсь». Воцарилась мертвая тишина. Первым опомнился дым и возмущенно процедил. «Отныне ты не достоин своего племени!» «Он имеет право выбирать», — возразила Алоцветик и понимающе посмотрела на речушку. «Я знаю, что сыну Крутобока не просто далось такое решение», — подтвердила песчаная буря. Огнезвезд задумчиво посмотрел на подругу и повернулся к урагану. «Я помню, как мучился твой отец, когда понял, что серебрянка ему дороже племени», — сказал он. «Но от этого непростого решения родились вы с ласточкой. Не будь вас двоих, кто знает, как сложилась бы судьба клана Падающей Воды и четырех наших племен. Ласточка убила Острозуба, а ты завершил ее предназначение и принес в свое племя пророчество звездного племени. Ни один кот не посмеет усомниться в твоей отваге и верности, ураган. И никто не имеет права осуждать твой выбор. Ибо судьба твоего отца доказала, что великие события порой начинаются с самых неожиданных причин». Собравшиеся в пещере одобрительно заурчали, пока пятнистая звезда пронзительным криком не заставила всех замолчать. Белочке даже шерсть начала потрескивать от волнения. Неужели пятнистая звезда не отпустит своего воина? Прежде чем заговорить, предводительница речного племени долго, прищурившись, разглядывала урагана, словно видела его впервые в жизни. «Ураган!» — начала она. «Речное племя привыкло полагаться на твою мудрость и храбрость. Поэтому нам будет трудно обойтись без тебя. Но за последнее время слишком многое изменилось в нашей жизни, так что, возможно, разлука наша не будет вечной. Кто знает, может быть, мы встретимся вновь в этой жизни или в следующей». Она склонила голову, показывая, что без гнева принимает выбор своего воина. «Прощай, ураган, и удачи тебе». Речушка влюбленно прижалась к боку урагана, а четыре лесных племени длинной вереницей потянулись к выходу из пещеры. Белочка с грустью оглянулась на старого друга. Может быть, он пойдет провожать их вместе с отрядом горных проводников? Но ураган не тронулся с места. Мерцающие отцветы водопада играли на его густой серой шерсти, а взгляд был полон грусти. Как не хотелось ему остаться с речушкой, прощание с лесными котами было для него не менее тяжким, чем расставание с Крутобоком, ласточкой и серебрянкой. «Как ты думаешь, он будет счастлив?» — шепотом спросила Белочка у ежевики. Он быстро лизнул ее в ухо. «Надеюсь». Следом за остальными котами они миновали ущелье и начали взбираться в горы. Круглое солнце висело сбоку от них, а с другой стороны тянулись скалы. «Послушай, они ведут нас туда, куда надо?» — снова встревожилась Белочка, покосившись на провожатых. «Надеюсь», — снова ответил ежевика и обернулся назад. «Кажется, мы идем как раз туда, куда упала звезда. Только бы они нас не завели слишком далеко, и мы не прошли нужное место». Внезапно проводники резко повернули и устремились вниз по извилистой тропе. Вскоре скалы расступились, и потрясенные коты увидели впереди бескрайнюю холмистую долину, поросшую травой и участками леса. Стоя на краю гор, коты ошеломленно смотрели на сочную зелень, от которой успели отвыкнуть среди унылого однообразия серых скал. В ярком свете солнечного дня были видны бесчисленные ручьи, сверкавшие среди голых деревьев, словно серебристые стволы берез в дубраве. «Мы пришли?» — выдохнул ежевика. Там спокойно. Горы, дубравы и ручьи. Прозвучало в голове у Белочки пророчество полночи. «Но тут такая огромная территория!» – пролепетала Рыжинка. «Как же мы узнаем, где нам поселиться?» Ежевика только головой покачал, не отрывая глаз от чудесной земли. Внезапно Белочка заметила какое-то движение наверху. Шерсть ее мгновенно стала дыбом от страха. «Что там такое? Орлы?» Она запрокинула голову вверх и радостно заурчала. Но это были не птицы. Это были ураган и речушка, которые со всех лап бежали вниз по склону, чтобы в последний раз проститься с лесными котами. Ураган, не разбирая дороги, перепрыгивал с камня на камень, а легколапая речушка летела за ним следом, так что шерсть их соприкасалась при каждом прыжке. Перепачканная грязью шкура урагана почти сливалась со скалами. А Белочка уже в который раз подумала о том, что речной воин выглядит заправским горным котом. Листвечка стряхнула росу с усов и следом за остальными стала подниматься по поросшему вереском склону. Горы остались за спиной. Но коты все шли и шли, подгоняемые дождем, который следовал за ними по пятам. «Ты обратила внимание на звездного луча?» – прошептала Медуница. Предводитель племени Ветра шагал по морю вереска рядом с верным Одноусом. Несмотря на проливной дождь, он больше не опирался на своего провожатого, а уверенно бежал по траве, словно сама луговая земля придала ему сил. Вот он насторожил уши, заметив прыснувшего из зарослей кролика. Одноус посмотрел на своего предводителя и, дождавшись едва заметного кивка, бросился в погоню за кроликом. Корноухий паутинник помчались по траве вслед за ним. «Запах вереска вернул силы племени Ветра», — радостно заурчала Листвечка. Не только воины Ветра, но и все остальные коты заметно повеселели, оставив за спиной горы. Чернозвезд шагал рядом с Огнезвездом. Дым, утопая в вереске, о чем-то увлеченно болтал с Ржавницей. Впервые вижу, чтобы наш дым так запросто общался с кем-нибудь из чужого племени», — заметила Листвечка. «Ничего, скоро он снова станет шипеть и брюзжать», — уверенно заметила Медуница. «Как только мы обоснуемся на новом месте, все станет по-прежнему. Четыре племени всегда останутся четырьмя племенами», без особой уверенности пробормотала себе под нос Листвечка. Неужели она больше не верит в это? Оглядевшись по сторонам, она вдруг с испугом поняла, что больше не может понять, где кончается одно племя и начинается другое. «Как хорошо, что мы наконец-то выбрались из этих ужасных гор!» — подпрыгнула Медуница. «Не представляю, как ураган мог там остаться!» «Он потерял почти все, что связывало его с прежней жизнью», — вздохнула Листвечка. «Знаешь, я ужасно рада, что мы сюда пришли», — неожиданно призналась Медуница. «Но ты ведь даже не знаешь, где мы поселимся», — удивилась Листвечка. «Ах, какая разница!» — беспечно отмахнулась подруга. «Ты только взгляни на эту землю! Здесь прекрасно! Здесь нет ни одного чудища!» «И здесь из-под каждого куста пахнет дичью!» — закончила она, облизнувшись. Не успела Медуница закончить, как Одноус выскочил из зарослей с зажатым в пасти кроликом. Листвечка, понимающе переглянулась с подругой. Медуница была права. Здесь, впервые за много дней и ночей, лесные коты могли почувствовать себя в безопасности. Но почему же молчит звездное племя? Почему не подает знака о том, что это и есть их новый дом? «Листвечка!» – разбудил ее голос Пепелицы. Маленькая целительница открыла глаза. Было еще темно. «Что-то случилось?» пробормотала она, с трудом поднимаясь с земли и сонно обводя глазами рощицу, в которой коты устроились на ночлег. Холодный ветер свистел между стволами. «Огнезвезд хочет выйти как можно раньше», — пояснила Пепелица. «Почему нельзя остаться здесь?» — послышался раздраженный писк березовика. Глаза Листвочки уже привыкли к предрассветным сумеркам, и она увидела, как малыш с матерью лежат между корней большого дерева. «Пока еще рано останавливаться», — послышался гулкий голос ежевики. «Звездное племя даст нам знак, когда мы найдем свой новый дом». «Тогда зачем вообще куда-то идти?» — проворчал Дым. «Можно подумать, нельзя остаться здесь и спокойно дождаться знака». «С какой стати мы должны сидеть тут?» — взвился Чернохват. «Может быть, грозовым котам и приятно торчать под деревьями, но нам тут не нравится». «И ручьи здесь слишком мелкие для рыбалки», — поддержала его пятнистая звезда. «Нужно идти», — кивнула Белочка. «Нужно-то нужно. Вот только куда?» — проворчал Коршун. «Ты полагаешь, мы должны все знать?» — окрысилась Белочка. Ежевика раздраженно махнул хвостом, заставляя ее замолчать, и повернулся к Пепелице. «Ты получала какие-нибудь послания от звездного племени?» «Нет», — покачала головой Пепелица. «Зато Листвечка видела вещий сон». У Листвечки тревожно ёкнуло сердце, когда все взоры обратились на нее. «Я даже не знаю, можно ли это считать знаком», — пролепетала она. «Мне приснилось, что я стою перед какой-то широкой сверкающей водой». «Сверкающая вода?» — перебила ее пятнистая звезда. «Ты говоришь о реке?» Но Листочка уверенно помотала головой. «Нет, это была не река. Вода была совсем гладкая, она никуда не бежала. Я видела отражение серебряного пояса, и все звезды сверкали так ярко, как будто плавали в воде». «И это все?» — рявкнул Чернозвезд. «Там была Пестролистая, наша бывшая целительница. Она сказала мне, что звездное племя будет ждать нас». Лапы у Листочки подкашивались от волнения, но она заставила выдержать себя горящий взгляд Чернозвезда. «Значит, мы должны идти к большой воде?» — с надеждой в голосе спросил Звездный луч. Листочка неуверенно пошевелила ушами. «Может быть, это был просто сон?» — почти шепотом выдавила она. «Я никогда раньше не получала никаких посланий от звездного племени». Она жалобно опустила глаза на свои лапки. «Наверное, во сне я просто увидела то, о чем мечтала». «Выходит, мы опять остались ни с чем», — мрачно подытожил Чернозвезд. «Ты уверена, что это был просто сон?» — очень серьезно спросил у Листочки ежевика. Она задумалась, отчаянно боясь ошибиться. «Я не знаю». Никогда раньше она не сомневалась в своих снах. Но сейчас все было по-другому. Если бы это в самом деле было послание от звездных предков, то неужели они не послали бы еще какого-нибудь подтверждающего знака, вроде падающей звезды или другого сна? «Ну что ж, значит, просто пойдем вперед», — сказал ежевика и первым выступил из-под деревьев. Прямо перед ними начинался склон холма, мягко спускавшийся в поросшую травой долину. Вдалеке виднелась огромная поросшая лесом гора. «Белочка, поможешь мне указывать дорогу?» Белочка молча кивнула. «Грач и Режинка, я прошу вас идти в конце». Сонно щурясь и потягиваясь, невыспавшиеся коты начали покидать рощу. Листочка посмотрела на небо. Тяжелые тучи скрывали звезды. «Не тревожься о знаке», — услышала она над ухом серьезный голос отца. ты ведь пока всего лишь ученица-целительницы», — мягко продолжал он. «Ты и не должна винить себя в том, что звездное племя продолжает хранить молчание». Она с благодарностью посмотрела в зеленые, как трава, отцовские глаза. Огнезвезд закончил. «Я горжусь тобой. И тобой, Белочкой. Теперь я вижу, что был неправ, когда испугался пророчества пепелицы». Листочка опустила глаза. Ужасное видение целительницы снова ожило в ее памяти. «Мне кажется, я наконец понял смысл того знака». Огнезвезд задумчиво посмотрел на Белочку и Ежевику, которые вели котов вниз по поросшему травой склону. Их шерсть светилась в темноте, словно луна и тень от луны. «Сын Звездоцапа и дочь Огнезвезда в самом деле уничтожили свое племя», — продолжал отец. «Но все произошло совсем не так, как я боялся. Они увели нас из старого дома от опасности и смерти. Увели в неизвестность. Они не дрогнули перед испытаниями и все-таки привели нас в безопасное место». Он оглянулся и посмотрел на Грача с Рыжинкой, которые бежали в самом конце длинной вереницы котов. «Все лесные племена будут чтить имена шестерых котов, которые первыми перешли через горы и проложили дорогу остальным». Огнезвезд взмахнул хвостом и, оставив Листочку, отошел к песчаной буре. Листочка растроганно посмотрела на свою сестру и с благодарностью подумала об отце, который сумел преодолеть себя и довериться тигру и пламени. Она подбежала к медунице, и они вместе сбежали по склону в долину и начали восхождение на новый холм. «Я проголодалась», — пожаловалась медуница. «Скоро расцветет», — рассеянно ответила Листочка. «Тогда и поохотимся». «Что ни говори, охота тут будет знатная», — довольно проурчала медуница, жадно глядя в сторону молодой березовой рощицы, покрывшей склон. «Я чую запах дичи!» — донесся до них возбужденный голосок Белочки. «Тут пахнет папоротниками и листьями, совсем как у нас в лесу!» Белочка радостно подпрыгнула и со всех лап бросилась к сестре. «Надеюсь, мы обязательно получим знак!» — пропыхтела она, вглядывая сквозь деревья. Полосатая шкура ежевики, словно рыбка, мелькала между стволов. «Что-то с ним сегодня не так!» — озабоченно прошептала Белочка на ухо сестре. «С самого утра он мне и двух слов не сказал». «Он просто волнуется», — попробовала успокоить ее Листочка. «Как ты думаешь, мы получим знак или нет?» — повернулась к ней медуница. «Не знаю», — выдохнула Листочка. Под деревьями было так темно, что если бы не запах грозовых котов, она не видела бы, куда ступать. Странное волнение постепенно овладевало лесными котами. Как будто все они ждали чего-то. Кошачья шерсть стояла дыбом. Мускулы напряженно подрагивали. Никто не произнес ни слова. Все молча подымались на вершину холма. И вскоре длинная живая цепь растянулась по гребню, чернее на фоне сереющего неба. Холодный ветер взъерошил шерсть Листочки. Она быстро зажмурилась и молча обратилась к звездному племени. «Великое звездное племя, сделай так, чтобы слова пестролиста оказались правдой. Подай нам знак, что ждешь нас». Ветер усилился, и вдруг тучи раздвинулись, и в просвете показалась яркая круглая луна. Листочка открыла глаза, и у нее перехватило дыхание. Внизу под их лапами блестела огромная гладь воды. Звезды серебряного пояса отражались в ней и сверкали так ярко, будто плавали в ночном небе. Сердце Листочки затрепетало от радости. Путешествие подошло к концу. Пророчество не обмануло ее. Все это время предки-воители ждали своих подопечных. Она подняла голову. Далекий горизонт медленно розовел. А значит, совсем скоро рассвет прогонит ночь и позволит котам получше рассмотреть свой новый дом. Мы нашли место, которое так долго искали. И звездное племя навсегда останется с нами. Конец книги. Читала Анна Стрелец. 2019 год. Ребята, как я и обещала, в конце этой серии будет новая игра. Она называется «Да, нет». В этой игре я буду называть какие-либо факты из серии книг «Коты-воители», а вы должны будете с этим согласиться или нет. Но если вы не согласны с тем, что я сказала, то, конечно же, еще напишите ваше мнение. Если у вас есть свои мысли, которыми вы хотите поделиться со всеми, или же вы знаете какой-то интересный факт, который относится к тому, что сказано, буду очень рада вашим комментариям. Но помните один важный момент. В этой игре настоящим моментом времени являются события, озвучиваемых мной книг. То есть, если я скажу, что синяя звезда – предводитель грозового племени, то, конечно же, это не так. Предводителем она была раньше. А если вы скажете, что ее предводительство завершилось в опасной тропе, это, конечно же, будет бонус к вашему ответу. А вдруг вы еще вспомните, по какой причине это случилось, то это будет вообще супер. То есть, чем больше подробностей, тем лучше. Ведь со временем детали забываются. Это свойство нашей памяти. Мы помним только значимые события. А мелочи и подробности куда-то пропадают. Я очень надеюсь, что эта игра поможет нам не забывать события уже прочитанных книг. А теперь... три факта о котах-воителях. Слушайте внимательно. Первый. Песчаная буря – единственная кошка, с которой у Огнезвезда были романтические отношения. Второе. Пепелица и Белочка – лучшие подруги Листочки. И третье. Звездоцап и Саша расстались из-за того, что Звездоцап ненавидел домашних кисок. Он увидел у Саши ошейник, который она хранила как память о своих хозяевах, и понял, что она обманывала его о том, что бродяга. На этом все. Жду ваши комментарии, друзья. Напомню график публикации на моих каналах. Вторник – это день манги в клубе «Коты-воители». В четверг там же в клубе мы играем в картинки. По средам и субботам на канале «Готовим вкусняшки» выходят новые серии «Котов-воителей». По будням публикации в 14:00, в выходной в 9:00. Не опаздывайте. Как видите, на моих каналах почти каждый день есть что-то новенькое, поэтому, ребята, подписывайтесь обязательно с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много интересного.